Глава 8. Опасное путешествие. Принцесса меня сильно озадачила. В моих планах на завтра посещение соседнего государства не значилось. Но если взглянуть на обстоятельства с другой стороны, то можно и слетать. Сомневаюсь, что пляски силовиков со всеми вытекающими ограничениями прекратятся в ближайшее время, и империя перейдет в режим нормальной жизни. Скучать, сидя дома, не хотелось. С какой стати? Все же поинтересовалась у принцессы, следя за переливами в ее ауре. Завтра посланник западников планирует сопровождать меня в краткосрочном визите с целью официального знакомства с Западной империей и жителями. Книги и ролики — это хорошо. Но надо посмотреть на все своими глазами. И в чем проблема? Не поняла я. Судя по отражениям эмоций, на душе у принцессы не совсем спокойно. «Нельзя мне лететь», — вздохнула Сакана. «Точно не вижу, но чувствую в этом случае близкую смерть». «А я, значит, в возможной катастрофе выживу», — ухмыльнулась я, с интересом рассматривая нахмуренную собеседницу. «С тобой событий не видно», — виновато замялась принцесса. «Но помнишь, я говорила про круги на воде? Если полетишь ты, то вероятные линии будут успокаиваться и сближаться с основной версией развития ситуации. Трудно объяснить, это как характерный след от винтов корабля на воде». «Ох, чувствую, опять с твоей подменой будут сложности», — вздохнула я, представляя, что опять придется натягивать на себя душную маску и кривляться, изображая другого человека. Желание лететь, однако, почему-то не пропало. «Шоана, согласись, что раньше жизнь у тебя была скучноватая». «Синта, спорить не буду, но работать куклой для битья мне не нравится». «В этот раз наряжаться мною не нужно», — сбила меня с мысли Сакана. «Не поняла». Опять озадаченно уставилась я на собеседницу. «В последний момент отец отменит мое путешествие в связи с напряженным положением в стране. Ему понадобятся мои советы. Это поднимет мой рейтинг в глазах соседей. Чтобы не обижать друзей за границей, которые готовили обзорные экскурсии, вместо меня полетит подруга. Она входит в список выпускников школы, направленных на стажировку в соседнюю империю. Надеюсь, мы теперь с тобой подруги, а сдав экзамены, ты официально считаешься выпускницей. В этом случае наше совместное последующее путешествие будет выглядеть гораздо убедительнее, и ты не вынырнешь из ниоткуда. Сопровождать тебя будет сам Парамуш Донатсон, чрезвычайный посланник императора Западной империи». Некоторое время мне понадобилось для оценки ситуации. Прокатиться к западникам, пусть даже с приключениями, я не против, но то, что за мной по пятам будет следовать вельможа, напрягало. Этот человек вряд ли привык быть на вторых ролях. Подчиняться молоденькой подопечной он не станет, а это лишние конфликты. Нужен другой сопровождающий, знакомый с положением дел в чужом государстве. В списке претендентов присутствовала лишь одна кандидатура. Игрок подходил лучше всего. В отличие от царедворца, вращающегося в кругах элитной знати, он хорошо знаком и с обратной стороной жизни в родной империи. «Если со мной полетит Парамуш, это будет выглядеть не совсем корректно. Не хочу, чтобы меня заранее приравняли к принцессе. Ведь сопровождать он должен был тебя. Есть другое предложение по гиду». Я с ожиданием посмотрела на Сакану. «Плохо, что не вижу вероятностей», — недовольно скривившись, вздохнула девушка. «Кажется, тебе в данной ситуации виднее. Все-таки спокойствие наступает именно после твоего вмешательства. К тому же ты права. Посланник прилетел за принцессой, а вести домой другую девушку для него было бы неправильно. Этот вопрос уладим. Твое предложение пройдет в любом случае, это я обещаю». Некоторое время мы согласовывали различные вопросы по поездке. А потом Сакана показала мне школу. Учебное заведение сильно отличалось от всех возможных представлений, попадающих под определение «школа», и совершенно ни на что не походило. Больше всего оно ассоциировалось с военной академией. Один распорядок в питании чего стоил. Рацион подбирался конкретно под каждого учащегося. Режим по времени тоже оказался индивидуальным, кроме самих занятий, проходивших в середине дня. Большинство учебных нагрузок рассчитывалось на персональную подготовку, и только вопросы повышенной сложности разбирались вместе с преподавателем. Теперь стало понятно, почему ученики оказались способны почти вдвое ускорить процесс обучения. Непонятным оказалось другое. Почему повсеместно практикуя медитацию, физических тренингах не использовалось трансовое состояние. Это ведь просто следующий уровень медитативных техник. Насколько поняла из рассказов Саканы, учеников тренировали именно для поддержки постоянной медитации и сознательному контролю собственных возможностей. Развитие же магов, наоборот, направлялось на транс, чтобы отдать весь контроль на подсознание. В этом случае возникала возможность оперировать параллельно несколькими заклинаниями. Собственно, это вполне объясняло неуверенные действия моих соперников в поединке. Сознательно одновременно управлять аурой и перемещениями тела не так-то просто. Разуму приходится постоянно переключаться с одного процесса на другой. Вклиниваться со своими предположениями и подсказками в рассказ принцессы я не стала. За короткое время знакомства с учебным заведением невозможно определить причины тех или иных применяемых практик. Вероятно, у преподавателей имели серьезные основания для таких ограничений. Вечером решила не возвращаться домой, а воспользоваться гостеприимством принцессы, о чем и сообщила деду. За вещами заеду завтра по пути на аэродром. А чтобы Лика не беспокоилась, переговорила с ней по мысли связи. Вопрос с кандидатурой сопровождающего принцесса решила быстро, при мне напрямую связавшись через сеть с главой имперской безопасности Ренатисом Доната. Тот даже не поинтересовался, зачем это нужно, сообщив, что игрока с новыми документами привезут утром к самолету. Покладистость безопасника меня удивила. Видно, принцессу в руководстве империи уже воспринимают всерьез. Познакомиться и поговорить с другими учениками так и не удалось. Даже с Сипом перекинуться парой слов не получилось. Причину этого пояснила Сакана. Любые мои встречи перед полетом затруднят ей прогнозы, постоянно множа варианты событий. По ощущениям принцессы, в ближайшем будущем мне ничего серьезного не угрожает, поскольку кольца спокойствия продолжают расходиться по вероятностям. Рано утром за мной заехал дед, довольный подвигами внучки на поприще обучения. Он уже был в курсе предстоящего путешествия и даже привез карточку Западного банка с парой миллионов на счету как подарок на окончание спецшколы. Скрываться в этот раз я не собиралась, так что летела под собственной фамилией. Заехав домой и собрав походный рюкзак для путешествий, в сопровождении деда отправилась в аэропорт. Лику сразу предупредила, что в случае непредвиденных обстоятельств будем общаться мысленно. Озадаченный игрок в сопровождении двух рослых охранников поджидал у трапа. Меня вместе с ним дед торжественно сопроводил к люку. Едва мы взошли на борт, самолет сразу стал готовиться к взлету. Шуана скрытно прогулялась по окрестностям и доложила, что эту часть аэропорта усиленно охраняют. Похоже, о том, что летит не принцесса, знало ограниченное количество людей. Этот же факт подтверждало сопровождение дипломатического рейса военными самолетами далеко за пределы береговой черты империи. «Девушка, вы что-нибудь понимаете?» Задумчиво разглядывая меня, поинтересовался игрок после взлета, сидя в кресле напротив. «А что вам сказали большие начальники?» Улыбнулась я, пытаясь определить, что меня беспокоит. Интуиция вдруг зашевелилась, предполагая надвигающиеся неприятности. Не хотелось бы заканчивать жизнь, как мой бывший недруг Морт Ариста. Предсказание принцессы — это всего лишь один из вариантов развития событий. Жаль, я не обладаю возможностью пророка, а интуиция — это всего лишь кратковременный прогноз. Игнорировать предстоящие опасности все же не стоило. Шуану отправила обследовать самолет на мины, а Аватар подключила к комплексу управления лайнером. Теперь внешние команды на перехват управления не пройдут, да и подать сигнал взрывному устройству на борту через штатные каналы связи у врагов не получится. Обезопасив себя от предполагаемых неприятностей, решила поговорить со спутником. Игрок некоторое время молча разглядывал мое довольное лицо, а потом ответил. «Выдали документы Западной империи на мое настоящее имя Титсона Ортисона. Сказали, что судимость с меня снята, и я лечу домой в качестве вашей няньки. Может, вы мне объясните, как другое государство может вмешиваться в судебную систему соседей? В последнее время я что-то стал многого не понимать. Особенно, когда за проигрыш в турнире без объяснений отваливают 500 000 империалов. Так это на радостях за победу принцессы». Многозначительно постучала я пальцем себе по уху, намекая собеседнику, что нас прослушивают. Дракоша мин не обнаружила, а вот работающую записывающую аппаратуру нашла в каждом салоне. Хотя летели на дипломатическом самолете мы с напарником одни. Игроку я представила своим настоящим именем. Видел он меня раньше лишь мельком, когда я его нейтрализовывала перед прошлой игрой, и вряд ли запомнил. Чтобы попусту не терять время в полете, попросила. «Расскажите о вашей родине. Я много читала и смотрела записи по сети, но это не передает реальной атмосферы в государстве и отношениях к женщинам в частности». Титсон благодарно кивнул по поводу предупреждения о прослушке и стал увлеченно рассказывать про особенности жизни на родине. Еще совсем недавно там имелось четкое разделение мужских и женских обязанностей. Домом управляла женщина, независимо от достатка или аристократизма. За пределами дома главным являлся мужчина. За пару последних поколений граница между такими видами деятельности стала размываться. Даже во главе некоторых государственных концернов стали женщины. Попытки ретроградов протестовать закончились ничем. Император просто ставил их во главе промышленных структур и, если они не справлялись с поставленными задачами на уровне тех же женщин, снимал провинившихся со всех должностей. Протесты очень быстро прекратились. Соперничать с молодыми девушками, прошедшими обучение в специальной школе, ни у кого не получалось. Как ни странно, это обеспечило преобразованием в империи небывалую поддержку. Мужчины совсем не любят, когда их постоянно пилят дома жены по поводу необразованности в сравнении с молодым поколением. У кого было желание, очень быстро научились работать более эффективно. К тому же, пока не так много женщин могли претендовать на должности, которые занимали мужчины. Сказалось и длительное управление страной правящей династией. Другие семьи соперничали лишь внутри родов, так как изначально им был закрыт доступ к имперским регалиям и высшему эшелону управления. Сведения Титсона добавили много интересных штрихов к рассказу посланника. Несмотря на то, что самолет уже давно летел над океаном, и достать его здесь противнику не так просто, интуиция ворчала все тревожнее. Лишние меры предосторожности не помешают. Учитывая, что проверить абсолютно весь самолет Шоана никак не могла, стоило заранее продумать запасной вариант спасения в критической ситуации. Лайнер предназначался для перевозки персон высшего уровня, поэтому имел автономную капсулу для спасения. Как раз на нее надеяться не стоило. Если противник что-то задумал, то наличие такого варианта выживания пассажиров он учтет. Проверить оборудование, находящееся в режиме сна, возможности не было. За себя особо можно не переживать. Накопители заполнены под завязку, да и в специальном кармане одежды хранились запасные заправленные камушки. Соответствующие защитные заклинания всегда наготове. Вопрос в том, что для прикрытия игрока понадобится значительный объем магической энергии, а тратить ее так расточительно совсем не хотелось. Особенно если учесть, что экипаж тоже придется спасать. Пришлось отправлять дракошу в ускорение. На основе уже придуманной силовой рукавицы можно сделать облегающий тело кокон, способный защитить носителя от внешнего влияния. Это и удары, и давление на высоте, и под водой, и температура, а заодно и возможность дышать. Заклинание получилось быстро, но выглядело оно весьма сложным, что необходимо для прикрытия всего тела. Кроме меня, с моим быстродействием, выполнить его кому-то другому вряд ли удастся. В то же время, за счет небольшого объема защитной оболочки, расход энергии снижался на порядок. Проблема безопасности пассажиров и членов экипажа от влияния внешних неблагоприятных факторов решена. Осталось придумать защиту от внутренних. При падении с высоты такой кокон не спасет. Удар о землю или о воду превратит тело в кашу лишь за счет внутренней инерции движения. К сожалению, маги летать не умели, но зато я знала, что такое парашют или планирующее крыло. Рассчитать соответствующую конфигурацию несущей конструкции на базе того же защитного заклинания из раздела воздуха труда не составило. Теперь можно десантироваться из самолета в любое время. Интуиция быстро успокоилась и перестала меня тревожить. Мы пролетели уже большую часть пути, и я дала напарнику отдохнуть. Уже несколько часов он без перерыва отвечал на вопросы. Наскоро перекусив принесенным стюардессой обедом, парень решил немного подремать. Мне тоже необходимо неспешно обдумать собственное поведение в непривычном обществе. По крайней мере, щеголять в обтягивающих тело нарядах в соседней империи не следовало. До сих пор на таких женщин там смотрели очень неодобрительно. Даже весьма продвинутые деловые девушки ходили в традиционных нарядах, закрывающих тело почти полностью. Это правило не касалось приезжих, но лучше такое послабление игнорировать. Приехав сюда, принцесса должна придерживаться здешних правил, а я как бы нахожусь в ее штате, так что лучше соответствовать местным традициям изначально. Додумать мне не дали непреодолимые обстоятельства. Мощный удар потряс корпус. Хорошо, что мы сидели пристегнутыми креслом. Иногда над океаном встречались воздушные ямы. Я даже треска не услышала, поскольку Шуана мгновенно перевела сознание в ускоренный режим. Оказалось, что причина сотрясения самолета кроется не в природных явлениях. Нас банально сбили посреди океана. Кто-то не пожалел целых 3 ракеты. Одна превратила в решето кабину, погубив сразу весь экипаж, а еще пара разнесла маршевые двигатели на крыльях. Начался пожар, и остатки лайнера стали разваливаться на более мелкие фракции. Дракоша успела активировать защиту на мне и напарнике, так что оставалось подхватить рюкзак, прыгнуть к Титсону и, схватив его в охапку, вывалиться из падающих обломков салона. Десантироваться пришлось с остатками кресла, к которому был пристегнут игрок. Свой ремень вырвало, а возиться с соседом времени не хватало. Пришлось вырезать его заклинанием из пола вместе с сиденьем. Магия у меня действует мгновенно. Про обычные парашюты, хранящиеся в специальном ящике, мне сообщила после обследования самолета Дракоша. Но добраться до них уже не было возможности. Расположенная рядом с кабиной пилотов спасательная капсула была уничтожена при первом же попадании. Самым трудным для меня оказалось преодолеть расстояние от себя до напарника. Человеческое тело не приспособлено для движения с такой скоростью, на какую способно разогнанное сознание. Переключилась в обычный режим, когда мы уже планировали на силовом крыле, подальше от падающих остатков самолета. Высота пока оставалась достаточно большой, но заклинание защиты вокруг тел обеспечивало нормальным давлением воздуха. Чтобы не было слышно свиста в ушах, я еще укрыла нас дополнительной защитой. При этом звук изнутри оболочки не выходил вовне, а внешние звуки не попадали вовнутрь. Несколько дополнительных жгутов на базе заклинаний воздуха прикрепили ко мне родной рюкзак и живой груз в лице напарника, а заодно освободили руки. Под нами расстилалась безбрежная синяя океана. Сколько бы я или Шуана ни всматривались, горизонт был пуст. Ни единого признака присутствия человека. Интуиция твердила, что раз нет кораблей, то сбить дипломатический борт могли лишь из подводной лодки. Вариант с атакой боевого самолета отметался сразу. Воздушный коридор, по которому двигался наш самолет, находился далеко от каких-либо островов, а радиус действия боевых самолетов не позволял им долететь до точки, где нас сбили. Другой вопрос, откуда здесь появилась подводная лодка, ответа пока не имел. Психика Титсона оказалась очень устойчивой. У игроков такого класса не может быть иначе. Зависнув подо мной и повернув голову, он лишь озадаченно поинтересовался. «Это что было?» «Кажется, кто-то не хочет нашего присутствия на твоей родине», — подбадривающе улыбнулась я. Уловив взглядом облако горящих и падающих обломков невдалеке, игрок проворчал. «А ведь я чувствовал, что добром этот полет не кончится. Что-то мы слишком долго падаем». «А кто сказал, что мы падаем?» — продолжала веселиться я. «Виртуальное крыло — новейшая разработка военной промышленности на базе силовых полей. До двигателей пока дело не дошло, но планировать мы можем очень долго». «Это хорошо, но океан на планере не перелетишь». Недовольно поежился Титсон, представляя, как мы скоро окажемся в воде на огромном расстоянии от суши. Пришлось слегка пояснить обстановку. «Сейчас высота где-то под 9000 метров. Учитывая воздушные течения, можно протянуть километров 100, а то и больше. Какое-нибудь суденышко может и попадется. Воздушная трасса проложена вдоль обычных корабельных путей. Теперь помолчите. Мне трудно управлять экспериментальной конструкцией». Признаться, я немного схитрила. Крыло само неплохо справлялось. Мне только иногда приходилось чуть-чуть подправлять заклинания. Так что на самом деле никаких трудностей я не испытывала. Просто не хотелось отвечать на кучу вопросов о нашем необычном полевом аппарате. Потом можно будет сказать, что это одноразовая конструкция, да и не знаю я, как она функционирует. Нервы у моего попутчика оказались не просто железными, а титановыми. Немного поскучав и привыкнув к своему положению, Титсон тихо задремал, убаюканный плавным покачиванием самолетного кресла, которому по-прежнему был крепко пристегнут. Лететь пришлось на чуть большее расстояние. Дракоша, шныряя невдалеке, находила подходящие и восходящие потоки в нужном направлении. То ли мы попали на неудачный отрезок транспортного пути, то ли враги атаковали самолет в специальном месте, но небольшое грузовое судно нашлось лишь в стороне от обычного транспортного коридора, в 150 километрах от места падения самолета и почти через 3 часа полета. Из-за разнонаправленных потоков воздуха полет проходил по зигзагообразной траектории. Возможно, именно это обстоятельство и помогло обнаружить подходящий транспорт на горизонте и даже идущий в сторону Западной империи. За это время успела связаться с Ликой и, не вдаваясь в особые подробности, рассказала об атаке на дипломатический рейс. Наша с ней мысленная связь была секретом, поэтому попросила в случае расспросов напирать на ощущения. Дед знает, что мы чувствуем друг друга. Как я и предполагала, старик примчался в поместье успокаивать невестку как раз тогда, когда у нас на горизонте появился корабль. Пассажирские самолеты отслеживались на траектории непостоянно. Плавучие платформы с навигационными комплексами были установлены на всем протяжении пути, но иногда не перекрывали зоны наблюдения друг друга. Противник об этом хорошо знал и подловил нас именно в таком месте. Когда самолет по расписанию не вошел в зону наблюдения, диспетчеры забеспокоились, а поскольку этот дипломатический рейс проходил под наблюдением службы безопасности, то беспокойство быстро переросло в тревогу. Через 2 часа оповестили по радио все корабли империи вблизи расчетной точки с момента потери связи. Сообщения от капитанов пришли неутешительные. Никто не смог связаться с дипломатическим бортом на аварийной волне, но некоторые услышали слабые позывные аварийного маяка и были направлены руководством в точку возможного крушения самолета. Теперь Лике пришлось успокаивать старика и заверять, что по ее ощущениям у внучки, если и не все в порядке, то далеко не так плохо, как кажется. Я разбудила Титсона. Надо произвести пересадку на другой вид транспорта. Планер — вещь хорошая, но условия полета не всегда будут такими идеальными, как сейчас. Добраться до Земли самостоятельно у нас вряд ли получится. Скорость у магического планера больше скорости судна. Обогнав корабль, мы приземлились на воду прямо по курсу. Пока снижались, кратко проинструктировала напарника. Врать спасателям ничего не будем. Титсона после карточного турнира наняли для сопровождения дочери богатого аристократа на время путешествия по Западной империи. Кресло я прихватила удачно. Поскольку самолеты летали над океаном, под сиденьем оказался надувной спасательный жилет. Его одного нам хватило. Освободившись от самого кресла, мы остались качаться на волнах, ухватившись за автоматически заполненный газом жилет. Сигнальные ракеты с собой я не прихватила, но заклинание магического шара огня сработало не хуже. Нас заметили. Корабль снизил скорость и спустил на воду катер. Через несколько минут я, мой рюкзак и Титсон благополучно поднялись на борт в окружении молчаливых матросов. Игрок приобнял меня и прошептал на ухо. «Я так понимаю, вы в спецшколе учитесь?» «А в чем дело?» — тихо отозвалась я. «Возможно, придется подраться. В свое время имел возможность убедиться, что этому вас хорошо учат». Краем губ усмехнулся Титсон. «Матросик, нас везет знакомый, да и кораблик не первый раз вижу. Капитан судна может на меня слегка злиться. Обыграл его не очень давно, и тому пришлось выкупать у меня свою посудину. Сомневаюсь, что он мог забыть этот неприятный инцидент. За меня не беспокойтесь. Свою шкурку под острые предметы не подставляете. Вы мне еще нужны целеньким». Едва слышно выдохнула я, приникнув к мужчине. Холода мы не чувствовали. Несмотря на то, что одежда промокла и прилипла к телу, защитное заклинание я не снимала, лишь уменьшив его мощность и сжав почти до поверхности кожи. На палубе нас встречал капитан и свободные от вахты матросы. Как и предполагал напарник, его сразу узнали. «О, знакомую рожу волны принесли!» Ухмыляясь, рассматривал нашу парочку хозяин судна. «И как такой богатый господин оказался посреди моря, да еще и в обнимку с очень молодой девушкой? Наверное, на пути встретился не такой покладистый соперник, как я, и быстренько выкинул вас за борт!» «До таких страстей дело не дошло», — буркнул Титсон. «Наш самолет потерпел крушение. Пришлось спасаться». «Что-то не верится», — ехидно улыбаясь, покачал головой капитан. «В любом случае, за игровой стол я с вами не сяду, так что придется расплачиваться за проезд чем-то другим. Например, этой особой, что жмется к вашему плечу. Подружку про возраст мы спрашивать не будем. Наверняка с вами девочка была весьма покладистой. У нас есть деньги». Из-под лобья, глядя на собеседника, проворчал Титсон, не очень-то надеясь на мирное разрешение ситуации. Он хорошо знал, что капитан занимается контрабандной перевозкой товаров между материками. Экипаж подобран соответствующий и не будет болтать о попавшейся по пути парочке, если та по каким-то причинам до суши не доберется. «Это у меня есть ваши деньги!» — веселился капитан, чуть скосив взгляд на стоящих рядом матросов. «Людям за спасение положена премия. Или вы думаете, что, как и в прошлую нашу встречу, я должен финансировать все из своего кармана?» Экипаж радостно зашушукался за спиной капитана, предвкушая дележку средств спасенных. «Прекращаем балаган и говорим по-деловому». Оторвавшись от плеча Титсона, я выступила вперед поближе к капитану. «Кто это здесь голос подает?» — окинул меня насмешливым взглядом владелец судна. «Из вежливости могли бы представиться первым». С укором посмотрела в глаза мужику. «С какой стати?» Похотливо оглядывая мою фигуру, прорисовавшуюся под мокрым комбинезоном, фыркнул капитан. «Если в цене не сойдемся, отправитесь ловить рыбок». Одобрительный гомон за спиной капитана утвердил его в правильности выбора варианта действий. Похоже, продолжать разговор в таком тоне не имело смысла. Сделав резкий шаг вперед, сходу впечатала ногу в грудь мужчины. Пришлось вложить в удар немного силы, иначе инерции моего веса не хватит, чтобы свалить внушительного мужика. Хрипящий организм унесло в кучу команды за его спиной. Как кегли, сбитые шаром, матросы посыпались на палубу. Пробежавшись несколько метров, отправила в барахтающуюся свалку и остальных, открывших от удивления рты, оставшихся на ногах противников. Новые живые снаряды увеличили хаос на палубе. Перепрыгнув груду поверженных противников, выдернула из-под нее капитана, который почти докатился до рубки, лишь ноги оказались придавлены поваленной командой. Как таковой, мужик мне без надобности, но пистолет под кожаной курткой в данном случае очень пригодится. Сняв оружие с предохранителя, приставила дуло к голове впавшего в ступор капитана. Наблюдение за растерянными матросами, выбирающимися из горы тел, доставило мне некоторое удовольствие. Все они были невооружены. Вероятно, таково было правило, установленное на борту корабля. Да это и понятно. Команда, занимающегося контрабандой судна, состояла из весьма неоднозначных личностей. Как показывало пространственное зрение, в капитанской рубке имелся оружейный сейф, а подходящий по виду ключ находился в кармане капитанской куртки. Старпом, подменяющий капитана на мостике, тоже имел пистолет, но достать меня сверху, когда я стояла, прижавшись спиной к рубке, он не мог при всем желании, которого у него пока не было, так как он представления не имел о том, что творится внизу, в непросматриваемой зоне. «Деньги остались при мне. В придачу ваша жизнь тоже в моих руках. Как изменчива фортуна!» Безмятежно наблюдая за кучкующейся командой, почти промурлыкала я на ухо поверженному капитану. «Согласен на деловой разговор!» — недовольно проворчал мужчина. «Ваши методы убеждения производят впечатление. Эх, что ж так не везет при встречах с этим наглым типом? В прошлый раз меня обыграли на корабль, теперь грозят забрать жизнь. Такое развитие событий я никак не могу приветствовать». «Не надо грубить незнакомым девушкам», — снисходительно улыбнулась я. «Меня зовут Синта Крой». «Ого!» — широко распахнул глаза капитан. «В последнее время нашу фамилию довольно часто повторяли в новостях Восточной империи». «А к Ронису Крою вы имеете какое-нибудь отношение?» «Это мой дедушка». «Вот это я попал!» — удрученно пробормотал капитан. «Мы, хотя и находимся давно в плавании, от цивилизации не оторваны. Внучку главы Имперского комитета по расследованию заговора, короче говоря, главного палача Восточной империи, я у себя на корабле никак не предполагал увидеть. Мне только непонятно, каким образом с вами связан этот проходимец». Капитан кивнул настоящего чуть в стороне Титсона. «Его наняли для сопровождения в путешествиях по вашей стране», — любезно пояснила я. «Не могли найти кого-нибудь поприличнее этого мужика?» — недовольно проворчал капитан, зло поглядывая в сторону игрока. Видно, Титсон нанес мужчине серьезную психологическую травму, выиграв любимое детище. «Меня зовут Татауш Симкон», — наконец представился пленник. Скосив глаза на приставленный к затылку пистолет, продолжил. «И это, не могли бы вы убрать столь опасную вещицу от моей головы? Не дай бог палец дрогнет. Мне как-то дорога эта часть тела. Хотелось бы сохранить ее в исправности. На борту корабля с моей стороны вам ничего не угрожает. Я не самоубийца связываться с родом палача». За правдивость ответов капитана я не переживала. Аура четко подтверждала слова. Лишь энергетические поля некоторых матросов переливались злобными оттенками. Видно, приложила я их чувствительно, а получать оплеухи от молодой девушки они не привыкли. Поставив пистолет на предохранитель, вернула его владельцу. Судя по отблескам в ауре, мысль вернуться к предыдущему состоянию наших отношений у него проскочила, но была задушена на корню рациональным мышлением. Чего нельзя было сказать о воодушевившейся команде? На лицах некоторых проскользнули злобные ухмылки такой наивной доверчивости. «Чего уставились на гостей?» — рявкнул поднявшийся на ноги капитан на зашевелившихся матросов, аккуратно засовывая пистолет в кобуру под курткой. «А ну, живо по местам!» Недовольный ропот пробежал по толпе, но перечить начальнику никто не решился. «Премию за наше спасение я вам обещаю», — повысив голос, чтобы слышали все, сказала я. Лица большей части матросов резко повеселели, скинув маску обиды и угрюмости. Люди быстро разошлись. «Почему палач?» — повернувшись к капитану, поинтересовалась я. «Так информационное агентство уже какой день трубят о множественных арестах в аристократических семьях по приказу твоего деда. Вот его и прозвали палачом. Поговаривают, что он уже добрался до кое-кого из императорской семьи», — вежливо проинформировал капитан. В последние дни мне было не до политических новостей, а тем более не до сплетен. Эту информацию о родственнике я как-то пропустила. Наверняка пострадали многие представители военного блока, поддерживающие старшего наследника, и так или иначе замешанные в заговоре. Теперь окончательно стала понятна усиленная охрана, сопровождающая моих родственников. Император нашел, на кого переложить ответственность за многочисленные аресты. «Нам бы переодеться во что-нибудь сухое», невозмутимо сообщил подошедший Титсон, стараясь не смотреть в глаза капитану. «Кают вам предоставлю», — усмехнулся владелец судна. «Но обыгрывать членов команды не советую. Среди них встречаются очень ранимые парни». В последнее время так наигрался, что впечатлений надолго хватит. Нервно передернул плечами игрок, вспоминая последние события. Как ни была крепка его нервная система, потрясения он пережил достаточно. Организм требовал отдыха. Капитан любезно проводил нас в маленькую резервную каюту, предназначенную для случайных пассажиров. Поскольку дело шло к ночи, он предупредил, что отдельно для нас готовить некому, а чтобы в очередной раз не дразнить команду, ужин принесут сюда. По его распоряжению матрос доставил в каюту подходящую по размеру робу для Титсона. Мне одежда не требовалась, да и вряд ли в закромах капитана нашелся бы нужный размер. В рюкзаке имелся запасной комбинезон, правда, для прогулок по палубе перед мужчинами он не подходил, поскольку предназначался для боевых вылазок и выглядел слишком откровенным в некоторых выдающихся местах. «Хорошо смотришься», — улыбнулся игрок, когда я разрешила ему повернуться после переодевания, и риторически проворчал. «Но почему все воспитанницы спецшкол так идеальны?» «Тренировки, диета, науки разные», — озадаченно буркнула я. С игроком придется что-то делать. Будущее тесное общение может выдать мои многочисленные тайны. Нужно брать с него клятву секрета во избежание утечек. Пока он шуршал одеждой, переодеваясь у меня за спиной, достала мобильный телефон и вышла на связь через информационную сеть с Витером. Почему-то прямым каналом сообщения с дедом я не подумала обзавестись, а единственный известный адрес в сети, связанный с безопасностью, был у этого слушателя духов. Для свободного доступа к спутниковому каналу пришлось взломать корабельный маршрутизатор. Защита стояла пустяковая, так что аватар справился почти мгновенно. Ближайший спутник оказался чужим. Пришлось переориентировать антенну на известный имперский ретранслятор. Координаты такого в памяти маршрутизатора все же обнаружились. «Привет, духополковник», — бросила я с экрана обалдевшему Витеру. «Ты... как... откуда?» Невнятно пробормотал он, широко открытыми глазами глядя на меня. «Мы с напарником по случаю сменили тип транспорта. Надеюсь, за захват морского судна нам не сильно влетит?» Я слегка кивнула на переодевающегося за моей спиной Титсона, которого Витер видел в объектив камеры телефона. «Фух!» — шумно выдохнул безопасник и с виноватой улыбкой добавил. Если бы не туманные намеки твоих знакомых, хоть вешайся. Это ведь от меня остатком заговорщиков пошла утечка о предполагаемом полете принцессы. Я тебе это припомню. Буркнула я. Ты мне и так желание должен. Хоть два, бодро заявил собеседник. Что случилось? Нас без лишних разговоров просто сбили ракетами. К сожалению, уцелели лишь мы с Титсоном. Больше спасать было некого, отчиталась я. Предположительно, работала подводная лодка, поскольку самолетов и кораблей вблизи не обнаружила. Что за напасть такая? Опять мои аналитики неправильно просчитали шаги противника. Чего-то мы не понимаем. А эти про тебя вообще молчат. Раздраженно махнул рукой Витер. В данном случае я его вполне понимала. Духи вряд ли что-то расскажут о человеке, связанном с богами, пусть и чужой вселенной. «Предупреди деда», — попросила я, — «но не пользуйся официальными каналами. Есть подозрение, что вашу службу противник каким-то образом еще и прослушивает. Самое время ужесточить кампанию против врагов императора после уничтожения дипломатического борта. Деду хуже уже не станет». «Это ты по поводу нового прозвища?» — ухмыльнулся с экрана Витер. «Не переживай. Одним меньше, одним большим. Раньше, до официальной отставки в правительстве, его и так называли цепным псом императора». С безопасником мы как раз закончили обсуждать некоторые вопросы, когда в коридоре раздались шаги. Это нам несли ужин. Уничтожив следы связи на сервере, восстановила канал обмена информацией с чужим спутником. Подкрепиться не помешает. Я на всякий случай нырнула в кровать. Лучше не смущать матроса своим видом. Еду принял Титсон. Едва попробовала первое блюдо, как дракоша предупредила. «Шуана, в еду подмешано сильное снотворное». Синта. «Странно. В ауре капитана не видела злых намерений, направленных на нас. Досады и недовольства имелись, но не настолько, чтобы травить снотворным». Шуана. «На нас оно не подействует, а вот напарника свалит». Синта. «Это к лучшему. Меньше увидит. Интересно узнать, кто это на корабле такой умный». Как ни странно, еда оказалась весьма вкусной и питательной, если не считать сонную приправу. Капитан решил нам дать отдохнуть и после ужина не стал беспокоить. Посетителей пришлось подождать. Видно, они планировали нанести свой визит в аккурат после очередной смены вахты. Визитерами оказались парочка матросов, пострадавших от моих рук в недавнем побоище. Об этом свидетельствовали внушительные синяки на лицах. Пришли они не с пустыми руками. Один тащил рулон липкой ленты и веревки, а второй дополнительно вооружился шокером. Когда они открыли дверь каюты специальным ключом, я уже висела на потолке над дверью. Пропустив людей перед собой, беззвучно спрыгнула у них за спинами. Специальный комбинезон практически не создавал шороха. Легкие удары в шею по нужным точкам отправили незваных гостей в нокаут. Заниматься с ними спаррингом я не собиралась. Веревки оказались кстати. Ими и связала матросиков. Допрос пришедших в себя мстителей не занял много времени. Даже магию применять не пришлось, достаточно было принесенного ими же шокера. Всего лишь накрыло каюту беззвучным куполом, чтобы вопли истязаемых не перебудили всю команду. Информация оказалась весьма интересной. Мало того, что шли они сюда не сами по себе, а по приказу второго помощника капитана, так еще и после сексуальных упражнений с моим спящим телом должны были нас задушить. Посланные исполнители не были отягощены моральными комплексами, так что восприняли приказ с удовольствием. Больше ничего интересного выудить из их ответов не удалось. Моя месть не заставила долго ждать. Сознание посетителей не блистали особой развитостью, так что гипноз подействовал на них отлично. Заставив исполнителей заниматься любовью друг с другом прямо в коридоре, двинулась навстречу с заказчиком. По словам матросов, тот ожидал их с отчетом в трюме. Именно там я и обнаружила трех человек. Один из них как раз имел нашивки второго помощника. Второй был боцманом, а третий походил на солдата, одетого в военный пятнистый комбинезон. К сожалению, пространственное зрение плохо транслирует ауры, а пользоваться помощью дракоши в такой простой ситуации не стало. Когда я возникла в проеме прохода в трюм, думать было поздно. Двое из присутствующих оказались зомбиками и среагировали весьма быстро. У меня оружия не было, не считая шокера, в то время как противники имели пистолеты с глушителями, уже направленные в мою сторону. Как я понимаю, матросы-исполнители заказного убийства ненадолго пережили бы свои жертвы. При всем желании первой добраться до быстрого противника, готового к стрельбе, мне бы не хватило времени. Начинать полномасштабную войну в мои планы не входило. Огненные всплески заклинаний вырвались автоматически, сжигая все на своем пути. Двое из нападавших мгновенно превратились в обугленные останки, обильно присыпанные пеплом. Живым остался лишь второй помощник капитана, оказавшийся обычным человеком. Он даже не успел среагировать на нашу кратковременную стычку. К тому же психика этого персонажа драмы была совсем слабовата. Увидев лишь росчерки огненных ударов в воздухе и страшные полуобгоревшие тела соучастников, он беззвучно осел на пол в глубоком обмороке. Шуана. Сомневаюсь, что капитан замешан в этом деле. Ему всего лишь стоило вооружить команду, и нам пришлось бы повертеться. Синта. Это точно. Трупов бы было гораздо больше, управлять кораблями я не умею. И пистолеты с глушителями нужны лишь для того, чтобы скрыть происходящее убийство от начальства. Как думаешь, может, стоит пригласить капитана на беседу с этим овощем? Шуана. Даже нужно. Возможно, мы не поймем без этого всю специфику положения. На всякий случай связав психически слабого персонажа, чтобы он чего доброго еще с собой не покончил бы от горя, пробежалась к каюте капитана. Для вскрытия любого механического замка магические способности не нужны. Вполне достаточно пространственного зрения, чтобы обычной заколкой для волос сдвинуть нужные пластинки запора. Капитан спал чутко. Легонечко коснулась рукой его плеча, и он моментально открыл глаза. Отступив на шаг и приложив палец к губам, я показала, что шуметь не следует. В нескольких коротких фразах изложила суть произошедших событий и предложила капитану прогуляться в трюм. Убить его более простым способом при желании я могла и сразу после проникновения в каюту, так что мужчина рассказу поверил. Быстро одевшись, он последовал за мной. Увидев в конце коридора у дверей нашей каюты самозабвенно увлеченных друг другом матросов, он лишь бросил на меня осуждающий взгляд и недовольно покачал головой. В трюме мы обнаружили уже пришедшего в себя второго помощника. Связал я его хорошо, но этот гад ухитрился отползти почти к самым контейнерам, заполнявшим помещение. Пространственное зрение подсказало, что в крайнем из них, с едва приоткрытой дверью, оборудована жилая каморка. Наверное, именно здесь прятался зомбик в военной форме. Непонятно, почему он располагался именно в этой каморке, а не в общей каюте для младшего состава команды. А если что-то охранял, то что именно? В приспособленном под жилое помещение контейнере находилось минимальное количество необходимых для длительного затворничества вещей и две странные прозрачные ванны с крышками. В одной, полупустой, плескалась прозрачная зеленоватая жидкость. Другая была доверху заполнена черной маслянистой субстанцией, очень похожей на нефть. Больше ничего интересного и уж тем более ценного. «Это что?» — кивнула я на контейнер, уперев взгляд в связанного человека, после того, как освободила его рот от липкой ленты. «Не знаю», — втянул голову в плечи второй помощник. «Здесь и беталкорд». У меня имелось достаточно возможностей, чтобы контролировать правдивость ответов. Понимая, что проиграл, пленник без утайки отвечал на наши вопросы. Он давно хотел стать капитаном судна, но денег на собственную посудину не хватало. Боцману удалось уговорить парня поучаствовать в захвате судна и помочь избавиться от капитана любым способом. Татауш Симкон представлял собой независимого контрабандиста, а это не очень нравилось преступному синдикату, поскольку такие капитаны составляли конкуренцию и сильно сбивали цены на подпольные услуги и перевозку незарегистрированных товаров. Обвинения в убийстве спасенных людей и гибели некоторых членов экипажа могли стать весомым поводом для лишения капитана всех его полномочий и взятия под стражу. Юристам синдиката такого инцидента за глаза хватило бы, чтобы пожизненно упрятать капитана и конфисковать судно. В этом случае боцман гарантировал второму помощнику повышение ранга до капитанского. Сейчас судно перевозило в Западную империю груз биологических препаратов, необходимых для подпольных лабораторий синдиката. Закупка и продажа таких веществ была под строгим контролем государства. Однако перекрыть или хотя бы контролировать контрабандные пути ни одна из империй была не в состоянии. Преступным группировкам приходилось платить немалые деньги за доставку столь специфического товара. Услуги контрабандистов ценились высоко. Заиметь свое собственное судно и человека, знающего все тонкости и уловки этой опасной профессии, и было основной целью синдиката. Таким человеком, по мнению юристов-наркобаронов, мог стать второй помощник. Основная схема наркотрафика была отработана давно. Местная фирма покупала биокомпоненты для производства медицинских препаратов, фиктивно использовала их, пряча на складах, а потом перепродавала сообщникам в соседнюю империю. Из таких веществ производилось огромное количество запрещенных к распространению сильнодействующих наркотиков или их компонентов. Заработок для перевозчиков контрабанды весьма неплохой, и Татауш не брезговал подобными заказами. Но он ни разу не слышал, чтобы в одном из контейнеров прятался чужой охранник груза, да еще и связанный с подпольным синдикатом. Он бы еще больше удивился, расскажи я ему, что на борту находились нелюди, но посчитала такую информацию для него излишней. Разумно предположить, что найти еще исполнителей среди членов экипажа заказчику не удалось, и он привлек к этой операции своего охранника. Вряд ли на борту могли находиться два или больше зомби. Слишком проблематично прятать их на небольшом транспортном корабле. Что-то слишком везет в последнее время. Куда ни ткнусь, везде встречаю марионеток-кукловода. Или богиня судьбы обеспечила меня дополнительными бонусами, или враг пустил глубокие корни в некоторые преступные сообщества государств, причем используя весьма странные принципы выбора бандитских группировок. Почему-то во второй вариант верилось сильнее.